В главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея представлено учение Иисуса, известное под названием «Принципы царства» или «Царские принципы», или под более знакомым названием «Нагорная проповедь». Это учение Иисуса, возможно, одно из наиболее сложных для понимания, и многие трактуют его по-разному. Лука в главе 6 также дает нам Нагорную проповедь, но в несколько иной форме, с меньшим количеством деталей. У Луки этой проповеди отводится только 30 стихов, тогда как у Матфея она занимает 3 главы. Большая часть из этого учения применима сегодня, тогда как определенная его часть относится к будущему Божьему плану. Иисус говорит здесь об определенных условиях, необходимых для того, чтобы войти в Царство Божье и в жизнь этого Царствия. Он также говорит о вещах, касающихся жизни сегодняшних верующих. Стих 20 из 5 главы Матфея является ключевым стихом к пониманию Нагорной проповеди. В этом стихе Иисус говорит о праведности, которая будет доминирующей чертой в Его Царстве. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Истинная праведность в разделе о блаженствах. 5 глава от Матфея, с 1 стиха по 12. В нашей последней беседе Матфей говорил о множестве народа, следовавшего за Господом Иисусом, куда бы он ни шел. 4.25. В главе 5, стихах 1 и 2 мы читаем: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря». После этого следует первая часть его Нагорной проповеди, называемая «Блаженство». Иисус, очевидно, хотел познакомить с этим учением только своих учеников, а не остальную толпу. Он говорит здесь не о спасении, а о принципах праведности и их практическом применении в жизни. Ученики Иисуса были избраны им очень недавно и должны были еще многому научиться от своего Господа. Иисус говорит здесь о таких качествах, которых у его учеников никогда до этого не было. И Иисус укажет на этот факт позднее в своей проповеди, когда несколько раз повторит слова: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Великий закон Моисея все еще оставался небесной инструкцией для праведной жизни на земле, но религиозные лидеры так исказили толкование закона, что их учение и традиции стали тяжелым бременем для народа. И вот сейчас Иисус учит их истинной Божьей праведности, благодаря которой верующий сможет войти в Царство Небесное. Блаженство, 5 глава, с 1 по 12 стих. Иисус открывает свою проповедь рядом высказываний, адресованных и предназначенных для подданных Его Царства. Каждое из этих высказываний Он начинает со слов «блаженны». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». С человеческой точки зрения, с точки зрения наших земных стандартов, мы не могли бы ожидать ничего из того, что сказал Иисус о своем царстве. Согласно Иисусу, блаженство человека, то есть его счастье, удовлетворенность, зависит не от того, чем он занимается или обладает, а от его внутреннего состояния. Причина счастья заключается не в обстоятельствах, а в характере. Счастливы по-настоящему те люди, которые полагаются на Бога и сознают свои грехи и слабости. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Иисус говорит о тех, кто в периоды горя и испытаний обращается с надеждой к Богу и находит утешение в своей вере в Него, зная, что Он верен. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Бог заботится о людях, которые по-настоящему благодарны, мягки и скромны. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь речь идет о тех благородных душах, которые на этой земле горят желанием достичь праведности. И они ее найдут, говорит Иисус, потому что они ищут ее верою. Бог непременно исполнит их желание. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Такие люди познают Божье прощение и милосердие, потому что они сами проявляли такое же милосердие к другим. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердцем – это люди, чьи сердца очищены Святым Духом. Они узрят Бога в своей земной жизни через веру, и наступит день, когда они узрят Его лицом к лицу. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Это те, которые обрели внутренний мир, познав Бога, и помогли многим другим найти этот Божий мир в нашем тревожном мире. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Если их преследуют за то, что они стараются воплотить в жизнь Божьи принципы праведности, они войдут в Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Соль земли, свет мира. 5 глава, с 13 по 16 стих. Мы находим это учение Иисуса у Марка, Луки, а также у Матфея. Матфей включает ее в Нагорную проповедь. Марк и Лука помещают его отдельно. «Вы — соль земли», — сказал Иисус своим ученикам, которые верили в Него и Его Слово. Он говорит здесь об их благотворном влиянии на мир. Соль предохраняет продукты от порчи. Точно так же самое их присутствие должно останавливать людей, готовых совершить зло. Соль должна сохранять свои основные качества для того, чтобы оставаться полезной. Христиане также должны вести чистую, праведную, духовную жизнь для того, чтобы быть благословением для мира, чем они призваны быть. Соль препятствует разложению. Иисус также говорит, что его ученики должны быть светом мира. Как соль побеждает разложение, так свет побеждает тьму. Христиане, призванные быть носителями света, должны светить миру, распространять свет вокруг себя. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Когда Он говорит Своим ученикам: «Вы свет мира», Он ожидает от них, что и они будут нести в этот мир свет, который дает миру жизнь и жизнь вечную. Они тот свет, который указывает и освещает дорогу другим, а также предостерегает от трагических последствий в случае, если люди не принимают Христа и отказываются верить в Того, Которого послал на землю Отец. Но если их свет перестает светить, перестает освещать людям путь к Богу, люди погибнут в своих грехах, так и не познав Божьего спасения. Да поможет нам Бог быть такими христианами, которые не прячут своего света, но сияют им во славу и ради дела Христа, своего Господа.